Глава 23. Я откинула голову, прислонившись затылком к мокрому кафелю, пока горячие губы Колина спускались по моей скуле, шее, вниз к груди, к твердым соскам. Дрожь по всему телу и мурашки явно свидетельствовали о том, что я сходила с ума от этих прикосновений, и Колин об этом знал. Я должна была остановить его, но не могла, поэтому малодушно отбросила в сторону ненужные мысли и громко простонала, как только его зубы сомкнулись на соске и легонько его потянули. «Господи, как же я давно хотел услышать этот звук!» — пробормотал Колин перед тем, как втянуть сосок в рот. «О, Боже!» — выдохнула я, выгибая спину и подставляя свою грудь под требовательные губы и язык. Я схватила Колина за волосы и слегка потянула, а потом прижала крепче к себе. Тело омывала горячая волна, между ног пульсировала, разрядка мне нужна была больше следующего вдоха. Колин терся о мою промежность каменным членом, распаляя все сильнее и сильнее. Окружающий мир закрутился и исчез, когда Колин поставил меня на ноги, широко их развел и опустился на колени. Он провел губами по внутренней стороне бедра, плавно прокладывая дорожку из поцелуев выше к средоточию моей потребности. Как только его язык обрисовал первый круг между складочками, из меня вырвался очередной стон. Мне нравилось, что он не спешил, но я ожидала от него совсем другого. Много раз, лаская себя в постели, я представляла себе, что он схватит меня за волосы и будет нещадно вколачиваться, пока я буду кричать до хрипа. Но он медлил, и это было по-своему прекрасно и все же недостаточно для меня. Я была слишком возбуждена, чтобы придерживаться сейчас медленного ритма. Слишком изголодалась по нему до невозможности, до отчаяния. «Колин, пожалуйста», — простонала я. «Что?» — спросил он, поднимая голову и глядя на меня. «Чего ты хочешь?» «Тебя. Пожалуйста». «Я есть у тебя, Лана. Я весь твой». Он выпрямился, сделал небольшой шаг назад и развел руки в стороны. «Весь твой. Бери». Я бросилась к нему и впилась в губы жадным поцелуем. Мы кусали друг друга, сминали губы, наши языки танцевали во ртах друг друга так неистово, как будто мы сейчас поглотим их. «Боже, пожалуйста», — лихорадочно шептала я между поцелуями и когда он покусывал мою шею. «Колин, пожалуйста». Он запустил руку в мои влажные волосы, сжал их в кулак и слегка потянул назад, заглядывая мне в глаза. «Ты так хорошо просишь, что я не могу отказать тебе». Он резко развернул меня и слегка толкнул вперед так, что мне пришлось упереться ладонями в кафель и прижать к нему горящую щеку. Как только я прогнула спину и подняла попку повыше, по ней тут же прилетел увесистый шлепок, заставив меня вздрогнуть. Вот этого я ждала! Вот такого напора и страсти, жадности в его действиях! В следующую секунду я почувствовала, как крупная головка пристроилась к моему входу. Колин схватил меня за бедра и медленно вошел до упора. Я застонала громче. «Вот так?» «Еще», — попросила я. «Как твоя нога?» «К черту ногу, Колин! Еще!» Он вышел и снова медленно погрузился в меня. А я уже царапала кафель ногтями от невыносимости ощущений. Мне хотелось больше, сильнее, грубее. Я была слишком голодна. Снова вышел и медленно вошел. И еще раз, и еще. «Боже, Колин, пожалуйста, быстрее!» Он крепче схватился за мои бедра, снова шлепнул по попке и замер. «Покажи, как ты хочешь. Двигайся, Лана». Его голос был хриплым, я слышала его сбившееся дыхание. И я начала двигаться. Сначала медленно насаживалась на него, привыкая, пытаясь пристроить больную ногу так, чтобы испытывать наименьший дискомфорт. А потом ускорилась. и через пару мгновений мои бедра встречали его с громкими шлепками, которые перекрывали только мои стоны. Я вошла в раж, не могла уже остановиться, чувствовала, как внутри меня зарождается горячая волна, из-за которой покалывала кожу головы, а лицо и шея горели огнем. Внутри меня пульсировало желание, жажда, которую мне нужно было утолить. Я нуждалась в этом так сильно, что растеряла всякое здравомыслие. Быстрее и быстрее к заветной цели, подгоняемая редкими шлепками по ягодицам, негромкими стонами Колина и его подбадриванием. «Вот так, жадная девочка! Давай еще! Умница! Еще, Лана!» Рычал он, и я чувствовала, как он становится еще тверже во мне, если такое вообще было возможно. Перед самым оргазмом он схватил меня одной рукой за плечо, а второй впился в бедро и сам начал двигаться. Так, как я хотела, как представляла себе. Жестко и быстро, до упора, с жадностью вбирая каждую каплю моего удовольствия. Шлепки плоти о плоть заглушались стонами. Мои ноги начали дрожать, когда горячий ком удовольствия достиг своей цели, и я с криком взорвалась, а мир вокруг померк. Остались только пульсирующие наслаждения и ласковые объятия, поцелуй между лопаток и горячее дыхание на моей коже. Колин дождался, когда я приду в себя, а потом развернул меня к себе лицом и медленно, нежно поцеловал. «Продолжим в спальне», — прошептал он в мои губы, подхватил меня на руки и вынес из ванной. «Даже не вытремся?» — спросила я, хихикая. «Бессмысленно. Мы вспотеем через 5 минут». «О, так уверен в себе?» «Хочешь поспорить?» «Хочу проверить», — прошептала я, облизывая его шею. Колин бросил меня на кровать, и я снова хихикнула, когда матрас спружинил, и я подскочила пару раз. А потом меня накрыло мощное тело, и мне уже было не до смеха. «Ты искушение, Лана», — произнес Колин, целуя мою шею. «Я хотел сделать все медленно, прочувствовать момент, а ты все испортила». «Я могу как-то загладить свою вину?» Промурлыкала я, поворачивая голову и давая ему легкий доступ к моей коже. «Можешь. Скажи, что ты чиста и на таблетках». Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Чиста и на таблетках?» — кивнула я. «Слава богу!» — выдохнул он. «Потому что у тебя нет презервативов?» «Потому что у меня нет желания ими пользоваться с тобой». «А...» — я открыла рот, чтобы спросить, пользуется ли он ими с Карен, потому что ее положение говорило об обратном, но промолчала. «Я чист», — коротко ответил он разом на все мои вопросы. Во всяком случае, на этом я успокоилась и развела ноги, приглашая его к продолжению. В этот раз мне не пришлось его просить. Колин вошел в меня одним резким толчком, и я выгнулась дугой и простонала его имя. Он подхватил меня под попку и, спрятав лицо в изгибе моей шеи, вдалбливался в меня так, как будто завтра никогда не наступит. Второй оргазм наступил так быстро и стремительно, что я даже не успела среагировать. Все тело задеревенело, а рот открылся в немом крике. Я впилась ногтями в спину Колина и уплыла в удовольствие, сгорая от него дотла. Колин встал на колени, закинул мои ноги к себе на плечи, крепко прижав их к своему торсу, и продолжил трахать меня, сжимая мои колени. Периодически он опускал взгляд на соединение наших тел, после чего поднимал голову вверх и прикрывал глаза, шумно выдыхая. Это было потрясающее зрелище. Такой сильный, мощный, крепкий, сплошь состоящий из мышц. И весь мой. Пускай на мгновение, на одну ночь, но все же мой. Он ускорился, и я поняла, что теперь Колин гнался за собственным удовольствием. Он просунул одну руку между моих ног и потер клитор большим пальцем. Я снова начала дрожать, неконтролируемо сжимая его внутренними мышцами. «Вот так, Лана. Еще разок», — хрипло прошептал он, а потом резко поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Это стало последней каплей, и я взорвалась, отдаваясь жару, который поглощал все мое тело. И уже в следующее мгновение Я почувствовала пульсацию члена Колина и горячее тепло, которое разливалось внутри меня. Он поднял лицо к потолку, закрыл глаза и простонал низко и хрипло, продлевая мою агонию и наполняя сердце каким-то первобытным чувством собственничества. Я хотела, чтобы эти стоны, этот вид напряженных мышц, эта хватка и крепко сжатые челюсти доставались только мне и никому больше. Я не могла отдать его Карн. Я любила его. Так сильно, что становилось больно. Спустя пару мгновений Колин бережно опустил мои ноги на матрас и, устроившись рядом, притянул меня в свои объятия. Он поцеловал меня так нежно, что начала кружиться голова. «Ты не обманул. Мы вспотели», — прошептала я, и он усмехнулся. «Нам нужно снова в душ». «Не хочу смывать с себя твой запах». «А ты грязная девчонка, Милана», — со смехом сказал он, и я зарылась носом в изгиб его шеи, чтобы скрыть румянец на щеках. Колин прижал меня крепче и обнял обеими руками, устроив мою голову у себя на груди. Мы пролежали так несколько минут в тишине, восстанавливая дыхание и возвращаясь в реальность. Наконец я не смолчала. «Колин, что будет дальше?» — спросила тихо, выводя узоры на его груди. «Разберемся. Давай не будем сегодня об этом думать. Завтра решим все вопросы. Сегодня я хочу насладиться тобой сполна», — ответил он, перекатывая меня на спину и нависая сверху. В бедро мне упирался твердеющий член. «Снова?» — удивленно спросила я. «Нам нужно восполнить все то время, что мы сопротивлялись нашим желаниям. Ты выпустила зверя наружу, и теперь будешь расплачиваться за это». Он поднял мою здоровую ногу и уложил себе на бедро, а потом легонько шлепнул по ягодице. «Как твоя нога?» «Думаю, выдержит еще один раунд». «Всего один?» — спросил он, приподняв бровь. «Надеюсь, обезболивающее у тебя лежит рядом, потому что у меня на тебя огромные планы в эту ночь».